Глава 21. Безмолвие. Подобно тому, как в священнических молитвах строго-настрого сказано: «Никто же достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми, приходите или приближитесь, или служите тебе, царю славы». Точно так же священное безмолвие – это такое же благоговейное служение безмолвным сердцем самому царю славы. В безмолвии явственна благодать, в безмолвии явственен Бог, в безмолвии полнота спасения. Безмолвие более убедительно, чем сотня превосходных проповедей. Когда ты, читая, доходишь до конца предложения, оно не заканчивается точкой, оно продолжается в безмолвии. Безмолвие скажет тебе больше, чем все услышанные тобою за всю твою жизнь слова. Не позволяй, чтобы твой ум думал и повторял мысли, как попугай чужие фразы. Держи свой ум в безмолвии. Держись за безмолвие, будь этим безмолвием. Крепко держи безмолвие, словно в кулаке, как поется в песне: «Моя ладонь превратилась в кулак». Вот так. Безмолвие – это божественная благодать. С великим покаянием и смирением входи в него и благоговейно пребывай в нем. Когда пребываешь в безмолвии, ощущай всем сердцем благодать этого безмолвия. Безмолвие – это полное самопожертвование, когда ты вручаешь всего себя Богу без всякого остатка. Ты отдаешь Ему бескорыстно всю свою жизнь и всего себя. Время от времени, когда ты читаешь эту книгу, откладывай ее в сторону и пробуй побыть немного в безмолвии, не думая о прочитанном и не анализируя его, но доверившись во всем Богу. Если научишься расширять и увеличивать период твоего безмолвного благодатного пребывания в Духе и ощутишь вкус самого безмолвия, то значит, ты благословенная душа, не зря читал эти строки, а мы, грешные, не зря нанизывали их одна на другую, подобно бусинам молитвенных четок. Когда ты помнишь, что ты дух, что ты безмолвное сознание, пребывающее во Христе, ты свободен. Когда ты осознаешь, что ты дух или тишина сознания, единого со Христом, ты блажен. Когда ты постигаешь, что ты дух или покой сознания, преображенного Святым Духом, ты богоподобен. Подтверждением твоему благоговейному вхождению в безмолвие Духа будет свобода от греховного мышления. Подтверждением твоему осознанию собственного Духа, единого со Христом, будет исчезновение всех помыслов и умение смотреть прямо на них, когда они возникают. Если делать так ежедневно, обретается благодатная чистота сердца, которая узрит Бога. Подтверждение преображению твоего духа будет исходящий из сердца божественный свет, не требующий доказательств. Главная цель нашей жизни – спасение. Цель – это всегда вещь, отложенная на будущее, которая может не наступить. Поэтому лучше всего спасаться прямо сейчас, не откладывая ничего на потом. Потом – это мираж. Как нам надлежит спасаться? Молитвой, которая очищает наш эгоизм от всего мысленного мусора, скопившегося в нашем уме и сердце. Но молитва есть лишь преддверие истины. Сама истина пребывает там, где нет никакого эгоизма, в духовном безмолвии, в котором она познается через благодать и делает тебя свободным. В настоящем безмолвии оставляется все – ум, эгоизм, помышления и все мирские желания. Многих, мудрых и разумных, это пугает, поскольку для них собственный ум, каким бы тираническим и лукавым он ни был, дороже всего на свете. Такой ум подобен наркотику, убивает, а бросить жалко. Напротив, оставившие ум с его прихотями становятся подобны Христовым младенцам, о которых Господь сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих. И такое благодатное младенчество Духа есть святое безмолвие. Выбери что-нибудь окончательно. Решись, или ты со Христом, или с миром. Посредине быть невозможно, ее просто не существует. Если ты со Христом, тогда полностью оставь мир. Оставить мир – значит оставить свой эгоизм. Вещи не имеют значения. Если ты на стороне мира, и тебе жалко его оставить, жалко отвергнуть свой эгоистический ум, тогда не обманывай себя и других. Мир – это мысленная суета и кошмарный сон для неразумных, не имеющих благодати. Христос – это вечное счастье и блаженное, мудрое безмолвие, в котором утверждаются мудрые, облекшиеся в благодать. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Евангелие от Матфея, 25 глава, 3-4 стихи. И мудрость их безмолвия, и благодать, подобное масло для светильника мудрости, обратились им в веселье Царства Божия. Неразумные же остались с печалью и утеснением духа приходящего мира сего, по слову Господа: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Евангелие от Матфея, 25 глава, 12 стих. Из чего состоит ветхий человек? Из дряхлеющего тела, греховного ума, безрассудных мыслей и эгоистических устремлений. Из чего состоит новый человек? Из преображенного благодатью духа радости, чистоты, святости, смирения и блаженства. Что удерживает тебя оставить ветхого человека? Только твоя привязанность к нему. Но в безмолвии духа нет привязанностей, поэтому, войдя в безмолвие с помощью молитвенной практики и бесстрастия, ты обнаружишь, что оно и есть свобода, дарованная тебе Христом. В чем различие между миром и спасением? Мир стремится накапливать все, что угодно. Мирской ум подобен Плюшкину, тащит в себя весь хлам знаний и представлений и складывает, авось пригодится. Но все подобное годится лишь на удобрение. Спасение есть отвержение всего, что не Христос. Поэтому процесс спасения является прямо противоположным действием. Все земное и приходящее отвергается и оставляется, как ненужное для Царства Небесного, пока, наконец, сердце не сделается чистым и безмолвным, и тогда оно легко схватывает безмолвную истину, так же легко, как созревший плод срывает с дерева. Но прежде нужно непременно отвергнуть в себе все то, что делается для тебя камнем преткновения, чревоугодия, Сребролюбие, похоть, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Все эти страсти составляют ветхого человека, из-за которого ты делаешься всадником без головы, носясь по городам и весям в поисках духовных старцев или монастырей с самым строгим уставом. Отказавшись от своего ветхого человека, ты в безмолвии ума увидишь, как благодать тут же берет бразды в свои руки и осуществляет твое спасение. Святое безмолвие – это божественная Троица, обуживающая твой дух. Поди ниц пред безмолвием и сними обувь со стоп твоего ума, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Книга Исхода, 3 глава, 5 стих. Кто теряет божественную благодать и вместе с ней безмолвие? Тот, кто принимает их как должное. Как постичь различие между безмолвием и эгоизмом? Когда ум порождает помыслы и побуждает тебя исполнять их, это эгоизм. Когда же в нем наступает благодатное молитвенное умиротворение и благоговейная тишина без всяких мыслей, это святое безмолвие.